Глава 11. Диана. Сахарный номер. «Диана, протокол прошлого собрания у тебя?» — спрашивает Бренда, наш председатель правления. «Конечно». Я приподнимаю лежащий на коленях блокнот. «Отлично». В конференц-зале полным-полно народу, как всегда бывает на собраниях домовладельцев. Впереди стоит длинный стол, за которым сидят члены правления. Руководит всем Бренда. А немногословный Джексон и вечно молчаливая Трейси все делают так, как она скажет. Поступить наперекор Бренде — смертельный риск. Это не женщина, а настоящий дракон, который обратит их в пепел, если они скажут хоть слово против. Весь остальной зал занимают ряды металлических стульев. Я сижу впереди, слева от меня Шейн. Когда мы вошли, Вероника помахала ему, похлопав по пустому стулу рядом с ней. Он либо не заметил, либо притворился, что не заметил. И вместо этого уселся прямо рядом со мной. Так что теперь я вынуждена терпеть его присутствие. «Почему так много народу?» — шепчет он. «Разве эти сборища не скучные?» «Подожди 10 минут и поймешь, почему слово «скучные» неприменимо к происходящему в этой комнате». Шепчу я в ответ и только потом спохватываюсь, что делаю. «Нет, ни за что. Нельзя шептаться с ним, как будто мы какие-то заговорщики. Мы враги». Бренда встает и обращается к собравшимся. «Здравствуйте. Давайте начнем. Во-первых, и в главных, я вижу, у нас пополнение». Она многозначительно смотрит на Шейна. Тот в ответ по привычке нахально улыбается. «Раскололи меня. Я Шейн Линдли. Живу в...» «Мы знаем, кто вы». Холодно перебивает она. Шейн от удивления резко захлопывает рот. «Мы предпочитаем, чтобы новенькие на первом собрании наблюдали и слушали». Судя по выражению лица Бренды, само существование Шейна ее оскорбляет. «Участие не поощряется». Сидящая справа от меня Прия кусает губы, пытаясь сдержать смех. На самом деле такого правила нет, так что бойкот явно докатился и до председателя правления. Насколько мне известно, по Мэдоу Хилл стали ходить совершенно немыслимые слухи о новом жильце. Марни и Дейв из Уиппинг-Уиллоу сказали, что слышали, будто Шейна в прошлом году сняли с самолета за то, что он хамил стюардессам. Понятия не имею, как эта байка вообще появилась. «Двигаемся дальше», — продолжает Бренда. «Есть ли какие-то проблемы, которые стоит обсудить?» Найл тут же вскидывает руку, как делает на каждом собрании. «Да. Я не заметил изменений в уровне шума по сравнению с прошлым месяцем. Думаю, надо ввести правила, запрещающее шуметь после 20:00 вечера. Голос подает Рэй, тучный мужчина, который ходит на собрание с тихой женой. «Это же просто нелепо. У некоторых из нас жизнь есть, дети. Как я заставлю детей тихо себя вести в 20:00 вечера? Не знаю. Попробуйте укладывать их спать в 7. Разве к 7 детям не пора в кровать?» — спрашивает Найл. «Ты меня учишь, как детей воспитывать?» — повышает голос Рэй. «Я тебя учу, как с уважением относиться к соседям». Рэй встает. Найл скрещивает руки на груди, но старается не смотреть ему в глаза, спрятавшись за толстыми стеклами черных очков. Скромная жена Рэя, Лиза, тянет его за рубашку, чтобы он сел на место. «Черт!» — бормочет рядом со мной Шейн. «У вас тут всегда такая драма». «Ты подожди!» — так же тихо откликаюсь я. На повестке дня вопрос о том, чтобы нанять нового чистильщика бассейна, потому что Веронику поймали, когда она трахалась с предыдущим в туалете возле зоны для барбекю. Шейн фыркает, и я невольно улыбаюсь. Как бы я этому ни противилась, болтать с Шейном необъяснимо легко. Даже когда мы спорим или огрызаемся друг на друга, все как-то само получается. И теперь, признав это, я понимаю, что меня это ужасно беспокоит. «Хватит!» Практически кричит Бренда. «Прекратите оба. Правление выслушало предложение Найла и рассмотрит его». Она делает глубокий вдох, видимо, чтобы успокоиться. «Дальше на повестке дня прошение Карлы о запрете на размещение Лиэмом и Селестой Гаррисон, объявление в интернете о предоставлении их квартиры в аренду на короткий срок на время их отпуска. Джексон». Она оглядывается на сидящего рядом с ней мужчину с клочкастой бородой. Джексон пристает со стула, хмуро смотрит на местную чопорную командиршу, которую все стараются обходить стороной, и бормочет. «Прошение отклонено». Карла вскакивает на ноги. Вы не имеете права так поступать». «Вообще-то имеем», — возражает Бренда. «Мы как раз голосовали по этому вопросу на прошлом собрании. Большинство согласилось, что Гаррисоны могут опубликовать объявление о сдаче квартиры в аренду на 6 недель, пока они будут в Атланте». «Я голосовала против», — возмущается Карла. «Почему никто не слушает меньшинство?» «Потому что таков принцип принятия решения большинством голосов», — холодно замечает Бренда. «Сядь, Карла», — ворчит Джексон, сев на свое место за главным столом. «Или я тебя сам усажу». «Попробуй. Посмотрим, как у тебя получится». Краем глаза я вижу, как Шейн трясется от смеха. Черт возьми, он слишком наслаждается происходящим. Что, если он начнет ходить регулярно? Нельзя это допустить. Я только ради этих собраний и живу. «У меня прошение», — объявляю я, вскинув руку. Бренда кивает. «Слушаю. Прошение на запрет всех вечеринок на территории жилого комплекса». «Поддерживаю», — тут же подхватывает Найл. «Ни в коем случае», — сердито встревает Вероника. «Поверить не могу, что говорю это, но я согласна с Вероникой», — подает голос Элейн, высокопоставленный юрист из Бостона. «Все вечеринки — слишком общее понятие. Давайте как-то конкретизируем. Сюда входят дни рождения детей? И как же ежемесячное совместное барбекю?» Бренда грохает молотком о стол. «Прошение Дианы отклонено. Голосование не требуется». Шейн ослепительно мне улыбается. «Стоило попробовать», — пожимаю плечами я. «К слову о грядущем барбекю». Это снова Карла. «Хотелось бы обсудить требования к меню. Моему сыну нельзя приближаться к арбузам на 50 футов. Он умрет». «Примерно 15 метров». Тут заговаривает Шейн, и в голосе его явное любопытство. «Простите, а можно чуть поподробнее? Когда состоится это барбекю?» Все тут же замолкают. Бренда его вопрос игнорирует. «Оставим обсуждение барбекю для группового чата. Следующий пункт?» «Насчет группового чата», — перебивает ее Шейн, вперевшись в Джексона. «На тебе футболка Брюинс. Я достану 2 билета на их первую игру сезона, если добавишь меня. А то меня, кажется, нечаянно удалили». Я снова вскидываю руку. «Прошение о выселении Шейна Линдли из Медоу-Хилл за попытку подкупить члена правления». «Поддерживаю», — поддакивает Прия. «Она меня никогда не бросит». «Прошение отклонено», — фыркает Джексон. «Я с радостью приму билеты». Шейн радостно принимается тыкать меня в бок. Бренда снова стучит молотком. «Ха! Давайте перейдем к самому важному вопросу на повестке дня. Надо определиться с компанией по обслуживанию бассейна». «Да», — бормочу я себе под нос. «Понеслось». «Не понимаю, в чем проблема с предыдущей компанией», — бесстыдно заявляет Вероника. «Ты серьезно, что ли?» — восклицает Прия, повернувшись, чтобы как следует видеть местную охотницу на молодых мальчиков. Глаза ее метают молнии. «Мы все и так теряем время с этим обслуживанием бассейна из-за тебя. А ты хочешь растянуть это обсуждение?» «Из-за меня?» — наигранно ахает Вероника. «Ну что же я сделала?» К нападкам на нее подключается Карла. «Бедный Найл был вынужден стать свидетелем твоего грехопадения, да еще и прямо рядом с писсуаром. Нашла место!» «Я так и не поняла, в чем проблема». «Диана, зачитай, пожалуйста, фрагменты с протокола прошлого собрания, чтобы напомнить всем нам, что именно произошло между Вероникой и чистильщиком бассейна. Раз уж ей непонятно, почему нам приходится нанимать нового». Бренда даже не пытается скрыть раздражение. Я перелистываю пару страниц в блокноте и прочищаю горло. «Что ж, Найл подробно описал, что зашел в мужской туалет во время нашего общего барбекю, а там Арвин, чистильщик бассейна, вздернул Веронику у стены между двумя писсуарами. Она при этом кричала, цитирую, «Прочисти эту грязную шлюшку, как чистишь наш бассейн». На этом терпение Шейна иссякает. Он склоняется ко мне и, уткнувшись мне в плечо, сотрясается от беззвучного смеха. Обтянутая футболкой грудь часто вздымается, пока он пытается восстановить дыхание. Реакция оказывается заразной, потому что теперь я сама пытаюсь подавить истерическое хихиканье. «Теперь, Вероника, тебе понятно, почему продолжать сотрудничать с предыдущей компанией было бы неподобающе?» — с прохладцей уточняет Бренда. «Не совсем», — Соблазнительным голосом откликается та. «Нельзя ли прочесть еще разок?» «Хватит!» — рявкает Джексон. «Диего, прайс-лист других компаний по обслуживанию бассейнов у тебя?» «У меня. Давайте посмотрим». Сидящий во втором ряду Диего из Silver Pine начинает копаться в телефоне. Остаток собрания проходит гладко, не считая момента, когда Вероника посылает Шейну воздушный поцелуй, и на меня снова нападает неконтролируемый смех. Когда Брэнда нас распускает, я выхожу из конференц-зала с Прией и Найлом, оставив Шейна на милость правления. Брэнда подкараулила его в дверях. «Отлично сработали», — говорю я своим ребятам из Red Birch. «Знаю, Линдли занятный, но не позволяйте себя облапошить». «Он меня и не облапошил», — твердо заявляет Найл. «Отлично, будь сильным». Он выставляет вперед кулак и выжидательно смотрит на меня. Я пялюсь в ответ, потом, вздохнув, стукаю с ним кулачком. «Вот чем мы теперь с Найлом занимаемся. Стукаемся кулаками». Шейн нагоняет нас, когда мы уже выходим через заднюю дверь сикамор. «Ничего круче в моей жизни еще не было», — восторгается он. «Диксон, почему ты не сказала, что эти собрания такие крутые? Ни одно теперь не пропущу». «Господи, а что, если в этом сезоне игры будут по воскресеньям?» «Что же делать? Ты не могла бы снимать для меня все?» «Брэнда не разрешает снимать в конференц-зале», — резко замечает Найл. Шейн тяжело вздыхает. «Ну, конечно, не разрешает. Это же Брэнда». Я сама с трудом подавляю вздох, но уже следующую секунду он превращается в сердитое шипение, потому что на моем телефоне вспыхивает уведомление. Джексон де Лют добавил Шейна Линдли в группу соседи. «Предатель!» Шейн проверяет телефон и издает победный вопль. «Угадайте, кто получил второй шанс в групповом чате?» Прия окидывает его ледяным взглядом. «Поздравляю. Постарайся не отправлять туда чрезвычайно бестактные прощальные сообщения». Шейн подозрительно сощуривается, но Прия с Найлом уже ушли вперед. «Это еще что значит?» — спрашивает меня Шейн. «Ой, прости, погоди минутку. Мне надо сделать важное дело». «Я». «Ребята, Шейн попросил удалить его из группового чата. Ему не потянуть столько общения с людьми. Пожалуйста, не добавляйте его снова. Он говорит, все эти групповые ситуации — ужасный стресс, но ему было слишком неловко признаться в этом на собрании». «Вы удалили Шейна Линдли из группы соседи». У Шейна на телефоне тут же появляется уведомление, и он от возмущения аж рот приоткрывает. Я в ответ улыбаюсь. «Все правильно. Эта девушка не боится злоупотреблять полномочиями администратора». Тем же вечером кто-то барабанит в мою дверь. Открыв ее, я тут же вижу перед собой недовольное лицо Шейна. Он мрачен, как черная футболка, облегающая его мускулистую грудь. «Прости, я не принимаю ходатайств», — мило заявляю я. Он протискивается мимо меня в приоткрытую дверь. «Что имела в виду Прия?» «Что?» Шейн проходит в гостиную. Он хмурится так, что брови сошлись в одну линию. После собрания Прия что-то сказала о бестактных прощальных сообщениях. «Я весь день об этом думал, но так и не понял, в чем дело. Бессмыслица какая-то. Знаю, я шутил, что ты настроила соседей против меня. Но ты что, серьезно меня поносила в их присутствии? Ты реально до клеветы дошла?» «До клеветы? Нет». «Сказала ли я правду?» «Да». «И что, черт возьми, это должно значить?» «Это значит, что ты бестактно повел себя с Кристал. И, честно говоря, довольно жестоко». Он в недоумении пялится на меня. «Кристал? Все дело в Кристал?» Я прохожу на кухню, намереваясь продолжить то, чем занималась, пока не явился Шейн. Хватаю бутылку текилы из ящика рядом с раковиной и ставлю ее рядом с блендером. Шейн проносится мимо, разозлившись пуще прежнего. Я вижу, как напряжены его плечи, как он вцепился в край белой гранитной столешницы. «Что же такого плохого я ей сделал?» В его голосе смешиваются раздражение и недоверие. «Ты что, шутишь? Я читала твое сообщение, Линдли. Чертовски сурово». «А может, это ты шутишь? Я буквально этим утром слышал, как ты заявила бывшему, что он тебе больше не интересен. Чем твоя ситуация отличается от моей?» «Я читала Перси после того, как он месяцами являлся сюда и писал мне. Я была так сурова, потому что до него иначе не доходила. Когда я с ним только рассталась, я не сказала ему: «Прости, проваливай, береги себя». Закатив глаза, я наливаю в блендер смесь для клубничной маргариты, текилу, кладу лед и нажимаю на кнопку. Лезвие начинает вращаться, кубики льда разлетаются на мелкие части, подобно разбитому стеклу. Я держу кнопку чуть дольше, чем необходимо. Это в некотором роде пассивно-агрессивная реакция на вынужденный союз с Найлом. Когда шум прекращается, Шейн заговаривает снова. Он хмурится. «Но я ведь совсем не так сказал». «Вранье. Я читала твое сообщение». Он качает головой, раздражаясь все больше. «Ты хочешь сказать, что прочла всю нашу переписку? Но меня судишь только по последнему сообщению?» «Согласен. Получилось немного жестко. Но ведь и она до этого написала мне много мерзостей». «По последнему?» Хмурюсь я, вспоминая сообщение, которое показала мне Кристал. «Но в переписке было всего одно, Шейн». «Нет же, там было сообщений 20, может, больше». Я чувствую, как закрадывается подозрение. Не знаю, кому я не доверяю больше, Кристал или Шейну. Он, заметив выражение моего лица, кривит губы и извлекает из кармана темно-синих спортивных брюк телефон. «Что, не веришь мне? Вот, прочти сама всю эту чертову переписку». Я наблюдаю, как он пролистывает поистине тревожную полосу текста, а потом вручает мне телефон. «Начало вот тут», — бормочет он, где она говорит, что это лучшее свидание в ее жизни. Я начинаю читать и ощущаю укол вины. И чем дальше я читаю, тем больше чувствую себя виноватой. Шейн в большинстве сообщений даже мил. Он мягко отказывает ей. Даже когда она обвиняет его в том, что он водил ее за нос, он отвечает тактично и по-доброму. А в ответ она... «Божечки! Кристал как с цепи сорвалась! Да кого я обманываю? Не буду утверждать, будто у меня такого не было. Думаю, у большинства женщин есть в прошлом постыдная, практически сталкерская переписка с предметом их одержимости, в которой они опускаются до мольбы. А теми, у кого нет, я искренне восхищаюсь. Ими и их умением не поддаваться неуверенности в себе и отчаянию. Я определенно понимаю, почему Кристал удалила всю переписку, которая привела к последнему сообщению Шейна. Ее собственные сообщения сначала были слащавыми, потом жалкими, а потом горькими и неприятными. К тому моменту, как Шейн написал «Я не хочу тебя снова видеть, удачи», он, понятное дело, уже устал от нападок Кристал. Кроме того, я отрываюсь от экрана. «У вас не было секса?» «Нет», — возмущенно восклицает он. «А она сказала, что был?» Я пытаюсь припомнить, что именно она сказала. Кажется, там было выражение «замутили», но когда я выразила удивление, что он так обошелся с ней после секса, она меня не поправила. Это вроде как подразумевалось, признаюсь я. Теперь, зная, что все дело было в одном поцелуе, я еще больше сочувствую Шейну. Кристал совершенно несправедливо на него обрушилась. Она угрожала рассказать всем знакомым девчонкам, что он пользуется женщинами. Меня бы такое тоже возмутило, оно и понятно. Я не виню Шейна за то, что он огрызнулся. Я точно так же огрызнулась сегодня на Перси. Когда человек не понимает твоих доводов или отказывается тебя слушать, в итоге все равно сорвешься на него. Я не оправдываю поведение Шейна. Просто теперь я его понимаю. Я без единого слова возвращаю телефон. Шейн также молча скрещивает руки на груди. Я невольно замечаю, как напрягаются бицепсы под гладкой смуглой кожей. Даже приятно, что у него нет татуировок. От этого вены и мышца проступают только ярче. «Я жду», — говорит он. Я стискиваю зубы. «Прости меня». Он слегка кривит губы, что при желании можно принять за улыбку. «За что?» — не унимается он. «За то, что поторопилась с выводами и решила, что ты повел себя по отношению к Кристал как козел. Свою защиту скажу, что большую часть времени ты ведешь себя как нахальный говнюк, так что я подумала, что ты просто не изменяешь себе». «По-твоему, это хорошее извинение?» «Фу какой! Ну ладно. Я знаю, когда надо поступить великодушно. Прости меня. Думаю, ты практически безупречно разрулил весь этот разговор». И тут мне становится любопытно. «Ты сказал Кристал правду насчет своей бывшей, что ты до сих пор не оправился после разрыва?» Шейн хмурится, И я вижу, что ему неловко. Все сложно. То есть это правда? Он пожимает плечами, елозит одной рукой по блестящей столешнице. Заметно, что говорить об этом ему неприятно. Мы были вместе 4 года. По щелчку пальцев такое не пережить. Чувак, все нормально. Ты не обязан оправдываться, почему до сих пор сохнешь по бывшей. Я достаю из посудомоечной машины пластиковый стакан и возвращаюсь к блендеру. На этой ноте можешь уйти. Меня ждет Маргарита и 4 серии шоу «Интрижка или судьба». Я и так отстала от графика. Круто. Хочешь, пиццу закажем? У меня в квартире пиво есть. Я принесу. Я пораженно пялюсь на него. Я тебя не приглашала. А, так я сам себя пригласил. Непонятно разве? Так мы с Шейном оказываемся на моем диване с напитками в руках и открытой коробкой пепперони на журнальном столике. Я быстренько рассказываю ему о том, какие пары сейчас живут в особняке. Из девушек я больше всего люблю Ленни, а вот Донована мы просто ненавидим. Он ей в подметке не годится. А моя любимая пара на данный момент — Зоуи и Конор. Тот самый Конор? Знаю, нахал, конечно. Но он хоть не заставляет ее так себя называть. Он диджей на радио в Нэшвилле. Типичный представитель студенческого братства. Большой говнюк. И что с ним делает наша девочка Зоуи? Думаю, тот случай, когда противоположности притягиваются. Шейн берет еще кусок, медленно жует. Мы оба неотрывно пялимся на экран, наблюдая за разворачивающимися событиями. Я, как всегда, совершенно очарована происходящим. Я просто говорю, что рассмотрела бы такую возможность. Раздается тихий, но твердый голос Зоуи. Я открыта разным вариантам. Конор расстроен. Он проводит рукой по темным кудрям и устраивается на самом краешке кушетки. Какого черта, Зоуи? То есть, допустим, Бен тебя выберет, и все отлично? Кто такой Бен? Тут же требует ответа Шейн. Я нажимаю на паузу и объясняю. Бен — новый парень. Каждую неделю приезжает новый парень и новая девушка, и каждый из них должен разбить одну устоявшуюся пару. Черт, а что происходит с теми, кого кинули? Ой, а они... Я прямо чувствую, как оживляюсь. Они отправляются в сахарный домик. Шейн фыркает. Кто придумывает эту ерунду? Величайшие продюсеры всех времен. Мы смотрим дальше. Сахарный домик, надо же. Название такое, как будто люди туда отправляются потрахаться, замечает Шейн. Я снова нажимаю паузу. Нет, для этого есть сахарный номер. Оказывается, когда Шейн не придуривается, у него низкий раскатистый смех. Раз в несколько выпусков зрители голосуют, какая пара проведет ночь в сахарном номере. Думаю, поэтому Конор так расстроен. Они с Зоуи только что провели там ночь. И это еще не все. Они там кое-чем занимались. Чем именно? Вид у Шейна заинтригованный. Не знаю, это им нельзя показывать. Но казалось, что он двигает рукой под одеялом. Когда люди проводят ночь в сахарном номере, они привязываются друг к другу. Точно. Особенно кто-то вроде Зоуи, поддакивает Шейн. Она очень чувствительная. Я пытаюсь понять, не смеется ли он надо мной. Что? Вскидывается он. Вид у него слегка застенчивый. По человеку всегда видно. Ты заметила, как она расстроилась, когда Жас стала подкалывать Тодда насчет волос на груди? Она отвела Тодда в сторонку и сказала, что вообще растительность на груди хорошо смотрится. Но раз она такая чувствительная, почему она не против переметнуться к Бену? Возражаю я. Мы оба знаем, что если Бен выберет Зоуи, Конор, скорее всего, останется один, потому что Эрика его точно не выберет. Не, Эрике нужен альфа-самец, а он не такой. Я включаю. Цыц! Шейн фыркает и тянется за пивом. Любишь ты покомандовать, черт возьми. К концу эпизода пицца уничтожена, и мы оба выпили. Я одну маргариту, Шейн одно пиво. Дай-ка я еще пиво возьму перед следующим выпуском, говорит Шейн, вставая с дивана. Тебе долить? Он кивает на мой почти пустой стакан. Я киваю. Да, пожалуйста. Он уходит не сразу. Сначала окидывает меня задумчивым взглядом. «Что?» — спрашиваю я. Шейн жестом указывает на коробку из-под пиццы, на пиво, на телевизор. «Так значит, мир?» «Нет», — хмыкаю я. «Если спрашиваешь, значит, ты слишком наивен». «Знаю. Я сразу понял, что глупость сморозил», — вздыхает он. «Дай минутку. Схожу за добавкой».